Напряженно смотрю перед собой и жду. Пальцы нервно постукивают по рулю, а сердце размеренно бьется. Через пару минут приходит СМС от брата. Анисимов Григорий Павлович. И номер телефона. Несколько секунд настраиваюсь на нужный лад и нажимаю дозвон. «Анисимов, слушаю». Раздается в динамике хриплый мужской голос. «Добрый день. Вас беспокоит Козырев Иван Сергеевич». Сухо представляюсь я, обдумывая, как лучше изложить свою просьбу. «Здравствуйте, Иван», — хмыкает он. «Ваш брат сказал, у вас дело, не терпящее отлагательств?» «Так и есть». Сжимаю руль и выдаю кратко все, что знаю сам. «Девушка в СИЗО обвиняется в краже. Я хочу, чтобы она вышла оттуда как можно быстрее». Добавляю с нажимом, интонацией акцентируя внимание на последнем слове. «Вот так просто, раз и вышла?» Усмехается Григорий, отчего мне становится не по себе. Но я не даю волю эмоциям. «Мне плевать как». Холодно отвечаю и сильнее стискиваю телефон. «Просто вытащите ее оттуда и все». Я настолько далек от преступного мира, что понятия не имею, что для этого нужно. Поэтому и попросил помощи у адвоката. Должны же быть лазейки в кодексе и в системе в частности. Такие дела разваливают, а тут девчонка с часами. Мне нужно хотя бы на материалы дела взглянуть. Хоть какая-то информация есть? Напишите мне все, что вам нужно. Я все пришлю. Хорошо. Но ваша просьба будет стоить недешево, сами понимаете. Невольно ухмыляюсь. Вот это уже конструктивный диалог. Все в этом мире продается и покупается. Даже свобода. Я все понимаю, сумма не важна, главное – срок. Ну хорошо, я подумаю, что можно сделать, и вам перезвоню. Жду. Завершаю звонок, приклеиваю телефон на приборную панель и завожу двигатель. Надо уезжать, стоять здесь совершенно бессмысленно, но почему-то так паршиво, что ехать никуда не хочется. Беру себя в руки и выруливаю с парковки. Обещал появиться в офисе, Марина просила подписать срочные бумаги. Да и узнать итоги совещания было бы неплохо.